Санкт-Петербургская государственная библиотека для слепых представляет книгу «Фальшивомонетчики» Андре Жид. Запись производится по изданию «Санкт-Петербург. Амфора. 1999 год». Читает Николай Лебедев. Предисловие. Сомневавшийся в стольких вещах на свете, Андре Жид, кажется, ни разу не усомнился в одной неистребимой иллюзии – свободе воли. Он верил, что человек может управлять своими поступками и отдал исследованию и обновлению морали не меньше сил, чем трудам и радостям литературы. Жид родился в Париже в 1869 году, при Второй империи, получил протестантское воспитание. Первой книгой, прочитанной им со страстью, было четверо Евангелия. Застенчивый и немногословный, он посещал вторники у Маларме, где мог беседовать с Пьером Луисом, Полем Валери, Кладелем и Уайльдом. В первой книге «Записные книжки Андре Вольтера» 1891 он еще пользовался узорчатым слогом символистов. Томик принадлежит не столько автору, сколько его эпохе. Потом и до конца он уже следовал добрым традициям прозрачной прозы. После важнейшего для него пребывание в Алжире, Жид опубликовал в 1897 году книгу «Яства земные», где превозносил плотские желания, не стремясь, впрочем, полностью их удовлетворить. В позднейших книгах, перечислять которые было бы слишком долго, он исповедовал чувственное удовольствие, независимость от любых моральных предписаний, переменчивую свободу и незаинтересованное действие из чистой прихоти. Почему не раз обвинялся в совращении юных умов. Его любовью была английская литература. Виктору Гюго он предпочитал Джона Китса. Он сознавался, что слушает негромкий голос Китса с большим чувством, чем ораторский и пророческий тон Гюго. В 1919 году он стал одним из троих основателей «Нувель Реву Франсез», лучшего литературного журнала в нашем столетии. Андре Мальро написал, что Жид – самый важный из наших современников. Жид, как и Гёте, не в какой-то одной из своих книг, а в их совокупности и различии. Самый знаменитый среди романов Андрея Жида – «Фальшивомонетчики», занимательная и восхитительная повесть, включающая в себя анализ повествовательного жанра. Дневник отражает разные этапы его стиля. В 1947 году, за год до смерти, ему была единодушно присуждена Нобелевская премия. Хорхе Луис Борхес. Эпиграф. Роже Мартену Дюгару посвящаю мой первый роман в знак глубокой дружбы. Андре Жид. Часть первая. Париж. Глава первая. «Пожалуй, пора и раздаться шагам в коридоре», подумал Бернар. Он поднял голову и насторожился. «Нет, тихо. Отец и старший брат задерживаются в суде. Мать ушла в гости. Сестра на концерте. Младший брат, маленький Калу, каждый день после лицея должен отсиживаться в пансионе». Бернар Профитандье сидел дома и зубрил к выпускному экзамену. До него оставалось всего 3 недели. Семья оберегала его одиночество, дьявол действовал иначе. Хотя Бернар снял куртку, он задыхался. Через распахнутое на улицу окно в комнату вливалась духота. Лоб у него покрылся испариной, капля пота скатилась по носу и упала на письмо, которое он держал в руке. Словно слеза, подумалось ему, но лучше пот, чем слезы. Да, дата неоспорима, сомнений быть не может. Речь шла о нем, Бернаре. Письмо было адресовано матери. Старое, 17-летней давности, любовное письмо, без подписи. Что означает этот инициал? В, но его можно принять и за Н. Прилично ли спросить мать? Ладно, доверимся ее хорошему вкусу. Я волен воображать, что он был принц. Но хорошенькое дельце, если выяснится, что я сын нищего. Незнание того, кто твой отец, излечивает от опасности быть на него похожим. Всякий розыск обязывает. Воспользуемся пока той свободой, какую он мне дает. Глубже копать не станем, на сегодня хватит». Бернар сложил письмо. Оно было того же формата, что и дюжина других писем в пачке. Письма перевязывала розовая ленточка. Ему не надо было ее развязывать. Достаточно слегка передвинуть ленту, чтобы она, как прежде, опоясала всю пачку. Он положил письма обратно в шкатулку, а шкатулку в выдвижной ящик подзеркального столика. Ящик не был открыт. Бернар обнаружил его секрет сверху. Он водворил на место разобранные деревянные пластинки его верхней части, которую должна была прикрыть тяжелая ониксовая плита. Мягко, осторожно он опустил плиту и снова поставил на нее два хрустальных канделябра и громоздкие часы, над починкой которых только что ради забавы возился. Часы пробили 4. Он кончил свою работу вовремя. Господин следователь и господин адвокат. Сын его возвратятся не раньше 6. У меня есть время. Нужно, чтобы господин следователь, придя домой, нашел у себя на письменном столе дельно составленное письмо, где я объявлю ему о своем уходе. Но прежде чем его написать, мне совершенно необходимо хоть немного проветрить свои мысли и разыскать моего друга Оливье, чтобы обеспечить себе временное пристанище. Оливье, друг мой, пришло время для меня подвергнуть испытанию твою любезность, а для тебя показать мне, чего ты стоишь. Наша дружба была прекрасна тем, что до сих пор нам ни разу не приходилось оказывать друг другу услуги. Ба, не так уже тягостно будет просить об оказании пустяковой услуги. Досадно, что Оливье будет не один. Ну что ж, я найду предлог отвести его в сторону. Я хочу испугать его своим спокойствием. Необычайное. Вот сфера, в которой я чувствую себя, как рыба в воде. Энская улица, где жил до сего дня Бернар Профитандье, совсем близко от Люксембургского сада. Там, у фонтана Медичи, на аллее, выходящей к нему, встречались обыкновенно каждую среду от 4 до 6 некоторые из его товарищей. Говорили об искусстве, философии, спорте, политике и литературе. Бернар шел очень быстро, но, войдя в ворота сада, заметил Оливье Малинье и тотчас же замедлил шаг. Собрание в этот день было более многолюдным, чем обычно, несомненно, по случаю хорошей погоды. Явились и кое-какие новички, Бернару незнакомые. Каждый из этих молодых людей, едва оказавшись на публике, начинал ломать комедию и вести себя как-то вымученно. Завидев приближающегося Бернара, Оливье покраснел, довольно грубо оставил молодую женщину, с которой беседовал, и удалился. Бернар был его самым близким другом, и потому Оливье старательно следил, чтобы не возникло впечатления, будто он добивается его общества. Иногда Оливье даже притворялся, что в упор не замечает Бернара. Прежде чем подойти к Оливье, Бернар должен был миновать несколько группок, а раз он тоже прикидывался, будто Оливье ему не нужен, то прохаживался не спеша. 4 парней окружали невысокого бородача в пенсне. Выглядел он намного старше их всех, державшего в руке книгу. Это был Дюрмер. «Ничего не поделаешь», — вещал он, обращаясь к одному из школьников, явно польщенный тем, что все его слушают. Дошел до 30-й страницы, но не нашел ни одной запоминающейся краски, ни единого слова, которое рисовало бы картину. Автор пишет о женщине, но мне так и неизвестно, красное на ней было платье или синее. Ну а по мне, если я не вижу красок, право же, в книге нет ничего. Чувствуя, что его слова почти не принимаются всерьез, он поэтому ощущал еще большую потребность в преувеличениях и повторял: «Ничего, абсолютно ничего». Бернар перестал слушать Краснобая. Он считал невежливым уйти сразу же, хотя уже прислушивался к спорившим у него за спиной голосам другой группки, той самой, к которой подошел Оливье, когда оставил молодую женщину. Один из спорщиков сидел на скамейке и читал «Аксиом Францез», каким серьезным выглядит среди них Оливье Малинье, хотя и почти моложе всех. Его совсем еще детское лицо и взгляд обнаруживают раннюю зрелость мысли. Он легко краснеет, нежен. Как ни старается он быть со всеми приветливым, какая-то неведомая тайная сдержанность, некая стыдливость удерживают товарищей от фамильярности с ним. От этого он страдает. Без Бернара он страдал бы сильнее. Малинье, как и Бернар, на мгновение задерживался у той или другой группки. Он делал это из вежливости. Ничего в этих спорах его не интересовало. Он склонился над плечом читавшего. Бернар, не оборачиваясь, услышал, как он говорил. «Зря ты читаешь газеты, от них только голова болит». Читавший резко ответил. «А ты зеленеешь от злости, как только слышишь о Марассе». Третий насмешливо спросил. «Тебе доставляет удовольствие статьи Марасса?» Первый ответил. «Мне наплевать на них, но я считаю, что Марасс прав». Затем вмешался четвертый, чей голос Бернар не узнал. «Если вещь не нагоняет скуки, ты считаешь, что ей не хватает глубины». Первый возражает на это. «А по-твоему, стоит написать глупость, и выйдет занимательно?» «Пойди сюда», – шепотом сказал Бернар, резко схватив Оливье под руку. Он отвел его на несколько шагов. «Отвечай живо, я тороплюсь. Ты мне как-то говорил, что спишь не на том этаже, где родители. Я тебе показывал дверь моей комнаты, она выходит прямо на лестницу, полуэтажом ниже их квартиры. Ты говорил, что вместе с тобой спит брат?» «Да, Жорж». «Вы там одни?» «Да». «Малыш умеет держать язык за зубами?» «Если нужно. Почему ты спрашиваешь?» «Слушай, я ушел из дому, или, во всяком случае, собираюсь уйти сегодня вечером. Не знаю еще, куда денусь. Можешь приютить меня на ночь?» Оливье сильно побледнел. Волнение его было так велико, что он не мог смотреть на Бернара. «Да», — сказал он, — «но приходи не раньше 11. Каждый вечер мама спускается пожелать нам доброй ночи и запереть дверь на ключ». «Ну и как быть?» Оливье улыбнулся. «У меня есть другой ключ. Постучи тихонько, чтобы не разбудить Жоржа, если он уснет. Консьерж меня пустит? Я предупрежу его. Да у меня с ним прекрасные отношения. Это он дал мне второй ключ. До скорого». Они расстались, не пожав руки друг другу. И когда Бернар удалялся, обдумывая письмо, которое собирался написать, следователь должен будет найти его у себя на столе по возвращении домой, Оливье, не желавший, чтобы его видели только наедине с Бернаром, стал разыскивать Люсьена Беркая, которым товарищи слегка пренебрегали. Оливье подружился бы с Люсьеном, если бы не предпочитал ему Бернара. Насколько Бернар предприимчив, настолько Люсьен робок. Чувствуется, что слабый мальчик, кажется, будто он живет только сердцем и умом. Он редко осмеливается выступить вперед, но безумно радуется всякий раз, как видит, что Оливье подходит к нему. Каждый из его товарищей догадывается, что Люсьен пишет стихи. Однако, я уверен, Оливье единственный, кому Люсьен открывает свои планы. Они отошли к краю террасы. «Мне очень хотелось бы, — говорил Люсьен, — рассказать историю не лица, но места. Например, вот этой аллеи. Рассказать, что происходит на ней в течение дня, с утра до вечера. Прежде всего, на ней появляются няньки с детьми, кормилицы в лентах. Нет-нет, сначала совсем седые люди, бесполые возраста, подметают аллею, поливают траву, пересаживают цветы, словом, приготовляют сцену и декорации к открытию ворот, понимаешь? Затем явление кормилиц. Карапузы лепят из песка пирожные, дерутся, няньки отпускают им пощечины. Потом выход младших классов школ и вслед за ним работниц. Бедняки приходят позавтракать на скамейке. Позднее люди, разыскивающие друг друга или убегающие друг от друга. Те, кто жаждет одиночества, мечтатели, а потом толпа, в час музыки и выхода из магазинов. Школьники, как вот теперь, вечером влюбленные. Одни целуются, другие расстаются со слезами. Наконец, когда уже совсем темнеет, чета стариков. И вдруг дробь барабана. Закрывают. Все выходят. Пьеса окончена. Понимаешь, что-нибудь такое, что давало бы впечатление конца всего. Смерти. Понятно так, чтобы не было речи о смерти. Да, «Я представляю это очень ясно», — сказал Оливье, который думал о Бернаре и не слышал ни одного слова. «И это не все, не все», — с жаром продолжал Люсьен. «Мне хотелось бы в своего рода эпилоге показать эту самую аллею ночью, когда все разошлись, показать, как она пустынна и еще прекраснее, чем днем. Царит тишина, которой слышнее звуки природы, шум фонтана, ветра в листве и пение ночной птицы. Я думал сначала заставить блуждать по аллее тени, может быть, оживить статуи, но мне кажется, так получилось бы банальнее. Что ты скажешь об этом? Нет, не надо статуй, не надо», – рассеянно запротестовал Оливье, потом, заметив печальный взгляд собеседника, с жаром воскликнул. «Ну ладно, старина, если тебе это удастся, будет потрясающе».